Боевой путь 46-го гвардейского Таманского краснознаменного ордена Суворова третьей степени ночного бомбардировочного авиационного полка. В простонародье «Ночные ведьмы». 12 июня 1942 года состоялся первый боевой вылет полка. До августа 1942 года полк сражался на реке Миус, Дон и в пригородах Ставрополя. С августа по декабрь 1942 года полк участвовал в обороне Владикавказа. С марта по сентябрь 1943 года летчицы полка участвовали в прорыве обороны Голубой линии на Таманском полуострове и освобождали Новороссийск. С ноября 1943 по июнь 1944 полк поддерживал высадки десантов на Керченском полуострове, освобождение Крымского полуострова и Севастополя. В июне-июле 1944 года полк сражался в Белоруссии, помогая освобождать Могилев, Червень, Минск, Белосток. С августа 1944 года полк действовал на территории Польши, участвовал в освобождении Августева, Варшавы, Остроленки. В январе 1945 года полк сражался в Восточной Пруссии. В марте 1945 года гвардейцы полка участвовали в освобождении Гдыни и Гданьска. В апреле 1945 года и до окончания войны полк помогал в прорыве обороны противника на Одере. За 3 года боев полк ни разу не уходил на переформирование. 24 военнослужащим полка было присвоено звание Героя Советского Союза. Вспомним поименно отважных летчиц Великой Отечественной войны. Гвардии старший лейтенант Аронова Раиса Ермолаевна, 960 боевых вылетов, награждена 15 мая 1946 года. Гвардии старший лейтенант Белик Вера Лукьяновна, 813 боевых вылетов, награждена посмертно 23 февраля 1945 года. Гвардии старший лейтенант Гашева Руфина Сергеевна, 849 боевых вылетов, награждена 23 февраля 1945 года. Гвардии старший лейтенант Гельман Полина Владимировна, 860 боевых вылетов, награждена 15 мая 1946 года. Гвардии старший лейтенант Жигуленко Евгения Андреевна, 968 боевых вылетов. Гвардии старший лейтенант Макарова Татьяна Петровна, 628 боевых вылетов, награждена посмертно. Гвардии старший лейтенант Меклин Наталья Федоровна, 980 боевых вылетов, награждена 23 февраля 1945 года. Гвардии капитан Никулина Евдокия Андреевна, 760 боевых вылетов. Гвардии лейтенант Насаль Евдокия Ивановна, 354 боевых вылета, награждена посмертно. Первая женщина-летчик, удостоенное звание Героя Советского Союза в ходе Великой Отечественной войны. гвардии старший лейтенант Парфенова Зоя Ивановна, 680 боевых вылетов, награждена 18 августа 1945 года, участница Парада Победы. Гвардии старший лейтенант Пасько Евдокия Борисовна, 790 боевых вылетов. Гвардии капитан Попова Надежда Васильевна, 852 боевых вылета. Гвардии старший лейтенант Распопова Нина Максимовна, 805 боевых вылетов. Гвардии капитан Розанова Лариса Николаевна, 793 боевых вылета. Гвардии старший лейтенант Руднева Евгения Максимовна, 645 боевых вылетов, награждена посмертно. Гвардии старший лейтенант Рябова Екатерина Васильевна, 890 боевых вылетов. Гвардии капитан Санфирова Ольга Александровна, 630 боевых вылетов, награждена посмертно. Гвардии старший лейтенант Сиброва Ирина Федоровна, 1004 боевых вылета. Гвардии капитан Смирнова Мария Васильевна, 950 боевых вылетов. Гвардии старший лейтенант Сыртланова Магуба Гусейновна, 980 боевых вылетов, награждена 15 мая 1946 года. Гвардии старший лейтенант Ульяненко Нина Захаровна, 915 боевых вылетов, награждена 18 августа 1945 года. Гвардии старший лейтенант Худякова Антонина Федоровна, 926 боевых вылетов. Гвардии капитан Чечнева Марина Павловна, 810 боевых вылетов, награждена 15 мая 1946 года. Гвардии старший лейтенант Доспанова Хиуас, более 300 боевых вылетов. Будем вечно помнить героев-летчиц Великой Отечественной войны, за мужество и отвагу которых сами немцы называли ночными ведьмами.